Глава 17. «Какой красивый!» — заметил сыщик. «И как пахнет! Как волосы женщины! С каким вкусом оттиснуты начальные буквы! Конечно, куплен в самом шикарном магазине!» После минутного молчания Жабен продолжал. Несмотря на все свое присутствие духа, он, наверное, был очень растерян, раз оставил здесь портсигар. «Посмотрим, что в нем!» Жабен открыл его и начал перебирать карточки и письма. Там было всего три конверта, подписанных одной и той же рукой. На первом значилось «В Алжир, лейтенанту из Гавра». Вот его содержание. «Наконец, после трехмесячного молчания ты ответил мне, милый Жорж. Но какое грустное это письмо. Еще грустнее прежнего, в каждой строчке слышится безнадежная тоска». «По всему видно, что у тебя какое-то горе, дитя мое. Но в твои лета и при таком блестящем положении на службе может ли быть другое горе, кроме сердечных страданий? Я уверен, что у тебя завелась какая-нибудь страстишка. Не правда ли, я не ошибся? Я хоть и стар, но помню прошлое и знаю, как это бывает». Человек считает себя несчастным, теряет всякую надежду, уверен, что никогда не утешится. Это общее правило. Но проходит некоторое время, и в одно прекрасное утро он просыпается с улыбкой и смеется над недавним своим отчаянием. Ему кажется невероятным, что он хотел умереть из-за таких пустяков. «Отчего ты со мной не откровенен? Разве ты не знаешь, что я люблю тебя как родного сына и принимаю горячее участие во всем, что тебя касается?» «Если бы ты посоветовался со мной, я бы развлек тебя, поддержал и помог тебе стать прежним, веселым и беспечным Жоржем. Тоскуешь ты, по-видимому, не со вчерашнего дня. Впрочем, я надеюсь избавить тебя от этой тоски, когда ты приедешь к нам. В письме твоем единственное утешительное известие, что ты берешь отпуск, чтобы повидаться со мной и Леонтиной». «Я приложу все старания, чтобы залечить раны твоего сердца, и заранее убежден в благоприятном исходе болезни. Сознайся, что я прав. Ты будешь счастлив с нами. Когда ты уехал в 1871 году в Африку, Леонтина была еще ребенком. Но с тех пор прошло 3 года, и теперь она 17-летняя девушка и хороша, как ангел». Все восхищаются ее красотой, но мне в ней больше всего нравится ее доброе сердце. Она только и бредит, что о свидании с тобой. Твой приезд и мне пойдет на пользу. Не помню, писал ли я тебе, что приобрел в окрестностях Руана небольшое, но очень живописное имение с красивым замком и парком. Там я провожу ежегодно по 3 недели. Недавно я услышал, что мой сосед по имению разорился и продает свою землю. У него хорошие пашни и луга. Если бы мне удалось присоединить эту землю к своей, то вышло бы довольно большое имение. Я серьезно намерен купить эту землю и дать ее в приданое Леонтине. Представь себе, что к твоей сестре сватались уже 3, не подозревая даже, что за ней такое приданое». «Во всяком случае, я не начну ничего, не посоветовавшись с тобой. Мне хотелось бы, чтобы ты познакомился с Рашвилем. Предупреждаю тебя, что там много дичи. Ты посоветуешь, какие мне сделать перемены и улучшения в замке. Я вполне полагаюсь на твой вкус. Но все, что я сказал тебе, должно остаться между нами. Я желал бы удивить Леонтину, сказав ей в один прекрасный день... «Ну, крошка моя, Рашвиль принадлежит тебе, это свадебный подарок от старого дяди». «Но я уж слишком разболтался, дитя мое, спешу окончить. Не знаю, буду ли я в Гавре или в Рашвиле, когда ты приедешь. Во всяком случае, по приезде в Марсель зайди на почту, где ты найдешь мое письмо. В нем я сообщу тебе, куда ехать. До свидания же, милый мой». «Целую тебя с родительской нежностью, твой дядя Филипп Домера». Постскриптум. «Вместе с этим письмом посылаю тебе 3 банковских билета, 1000 франков каждый. Быть может, у тебя есть какие-то долги. «Черт побери!» — воскликнул Жабен, прочитав последние строки. «Достойный дядя! Жаль, что у такого превосходного человека племянник такой подлец!» Он снова положил письмо в портсигар. «Очень трогательное, но ничего не объясняющее письмо», — продолжал он. «Из него только видно, что Жорж Прадель горюет, а дядя приписывает это горе любовным страданиям. Я ожидал большего, но прочтем другие письма». Второе письмо, тоже от дяди, было адресовано в Марсель. О нем Домира упоминал в своем первом послании. Вот оно. «Получив твою телеграмму, отправленную в день твоего отъезда, я заключил, что ты теперь находишься в море, а послезавтра приедешь в Марсель, где тебя и будет ожидать это письмо. Я сейчас не в Гавре, не в Рашвиле, а в Париже, вместе с твоей сестрой, куда приехал по весьма важным делам. Жду тебя в Гранд-отеле, поедем вместе в Нормандию». «Вот тебе раз», — вздохнул полицейский. «Ай да письма, на которые я так рассчитывал». Взглянув на третий конверт, на котором не было марки, Жабен прочел следующую надпись. «Господину Жоржу, лейтенанту Зуавов. Отдать ему, когда приедет в Гранд-отель». В правом углу конверта было написано вкось. «Поручается служащим в бюро Гранд-отеля». За этим следовала подпись. «Филипп Домира». Жабен хотел вынуть письмо, но конверт оказался пуст. Черт побери, этого еще не доставало, но по всей вероятности у молодого человека сохранилось это письмо, так как даже конверт уцелел. Что же он сделал с ним? Жабен внимательно осмотрел все углы комнаты и вдруг увидел в камине смятую бумажку с обгорелым концом. Это должно быть письмо. Прадель, вероятно, закурил им сигару. Посмотрим. Полицейский поднял бумагу, расправил ее и с радостью увидел, что не ошибся. Все буквы целы, сгорел только белый угол письма. Жабен принялся читать. По мере чтения лицо его прояснялось, а в конце из груди вырвался радостный крик. И он выбежал из комнаты с портсигаром и письмами в руках.